92. Какой гормон отвечает за чувство голода? Вообще-то за систему голод-насыщение отвечает много веществ, большинство из которых не являются гормонами. В отделе мозга, называемом гипоталамусом, располагается группа нервных клеток, реагирующих на недостаток или избыток различных питательных веществ в организме. Соответственно, мозг настраивает организм на поиск и потребление пищи или, наоборот, на отказ от нее. В последние годы ученые обнаружили настоящий гормон голода – грелин, вырабатываемый в слизистых выстилках кишечника. Грелин попадает в кровь и с ее током достигает ядер гипоталамуса, порождая чувство сильного голода. Когда измерили уровень этого гормона несколько раз в течение суток, то оказалось, что больше всего грелина в крови перед приемами пищи, а меньше через час после еды. Обнаружены также гормоны, уменьшающие чувство голода и порождающие ощущение насыщения – лептин и абестатин.